«У тебя скоро свадьба», – удивился я. «Да не слушай ты его», – парень попытался засунуть сандаль обратно в сумку, но тот ловко увернулся от руки и выскочил наружу. «Он просто еще не определился, с кем именно», – насмешливо заявил Бакадзори. «Тируко, Ай, Мива, Яка, а может тетушка Эми?» «Закройся», – огрызнулся парень и схватил сандаль за ремешок, после чего бесцеремонно спрятал в сумку. Посмотрел на меня и смущенно улыбнулся. «Давай сделаем вид, что ты этого не слышал, тетушка». Я не мог удержаться, чтобы не поддеть собеседника. «Приемный, не забывай, а душа вообще из иного мира», после ткнул пальцем на затихшего Бака. «Этот, кстати, тоже попаданец». «Да ладно, вот тут мои глаза полезли на лоб. Еще один. Ага, вот такая Петрушка. Только он не с земли, а из какого-то поста Покапсиса, где живут рептилоиды. Бакадзори, так ты был ящером». Обратился я к тому, кто сидел в сумке. «Предпочитаю об этом не вспоминать», — донеслось оттуда. «Там тонкая история», — тихо сказал Цукика, — «и я понял, что с расспросами лучше не лезть. Пускай Итасан лучше расскажет о своих лисичках», — приглушенно пробормотал сандаль. «Да замолчи уже», — паренек не сильно хлопнул по сумке, а потом посмотрел на меня. «Неугомонный попутчик. Уже жалею, что взял его. Зато знает смешные хокку», — сказал я. «Ага, только на этом и выезжает. Так бы бросил в лесу». И только сандаль собирался возмутиться, как под нами задрожал пол. Мы моментально вскочили на ноги и уставились во тьму храма, откуда постепенно нарастал гул. «Скажи, что так и должно быть», — попросил я парня, руки уже покрылись тенью. «Прости, но не могу», — тихо ответил тот, достав из-за спины сияющий меч. «К нам кто-то приближается». Дилария мчалась к огням, как заправский спринтер. Старший брат старался не отставать, но даже в призрачном облике он не поспевал за девушкой. «Ди!» — наконец выкрикнул Ал, остановившись. «Погоди!» Парень наклонился и уперся руками о колени. Он тяжело дышал и хрипел. Было очевидно, что забег дался ему с трудом. «Ал!» Дилария подошла к брату и удивленно уставилась на него. «Что с тобой?» «Это все ваша магия», — ответил тот, пытаясь восстановить дыхание. «Когда рядом со мной сильный некромант, то тело вновь становится живым. Помнишь, как это было в прошлый раз у поместья генерала?» «Помню, конечно», — кивнула та. «Именно сюда нас и закинул Ирсал». «Что?» — вскинул голову парень. «Но зачем? Где-то здесь бродит восставший солдат. Его и еще одного сослуживца подставил генерал, обвинив в убийстве жены. После чего их повесили», — девушка пожала плечами, — «словно так и должно быть. Ну а мне пришлось его воскресить. На кой ляд?» «Мы с Ником выясняли правду». «Опять этот Ник», — нахмурился Ал. «И почему я не удивлен?» «Успокойся», — девушка тоже начала сердиться. «Не твое дело, с кем я общаюсь». «Да неужели?» — хмыкнул тот. «Ты, видимо, забыла, что я живу только благодаря тебе. Мы связаны, Ди». «Знаю», — тихо ответила та и опустила взгляд. «Иногда жалею о том, что пошла на подобный шаг». Призрак выпрямился и склонил голову на бок. «Ди», — произнес он. «Прости, я не хотел напоминать об этом. Случайно вырвалось». «Все нормально», — девушка попыталась улыбнуться, но вышло криво. «Просто обидно, что никто так и не появился». «Как так? А я? Только ты». Она благодарно посмотрела на брата, но в то же время он увидел в больших зеленых глазах печаль. «И это лишний раз подтверждает, что нет никого ближе, чем семья». «Именно так, сестренка», — хмыкнул он, шагнул к ней и крепко обнял. «Именно так. Ты самое дорогое, что у меня есть. Более того, ты единственное, что у меня осталось». «Ал», — девушка прижалась к нему и тихо всхлипнула, но через пару секунд отстранилась, смахнула одинокую слезу и заговорила. «Нам надо поспешить. Если я права, то в прошлый раз у меня не получилось вернуть солдата в загробный мир. Он ожил и теперь охотится за мной. Но почему за тобой?» Они двинулись в сторону огней. Лишила его спокойного сна. «Ты ведь помнишь, как это бывает неприятно. Допустим. Так вот, когда пробуждают мертвого, то это еще хуже. Вот с этим я знаком довольно близко. Но почему тогда я не желаю тебя убить?» «Потому что, когда оживили тебя, мне помогал Ирсал. Заклинание сработало верно. А в тот раз с солдатом у меня что-то пошло не так. Пришлось его добивать», — девушка вздохнула. «Видимо, неудачно получилось. Ты уверена, что мы именно за ним пришли?» «Почти», — не стала таить Дилария. это место кажется мне знакомым. Подобное видела в тот раз, когда мы отправились в поместье к генералу. Вот только не припомню выжженного поля. Будем надеяться, что это не из-за разгуливающего трупа», — хмыкнул Ал и взял сестру за руку. «Ди, успокойся. Все будет нормально. Тебе сейчас необходимо собраться с мыслями и отправить мертвеца обратно на тот свет, а я помогу, чем только смогу. Спасибо». Вот теперь на лице Диларии появилась настоящая улыбка. Она была благодарна брату за поддержку и понимала, что надеяться остается только на него. Вскоре из ночного мрака проступили первые дома, небольшие деревенские лачуги. Однако во всех горел свет. На улице слышался лай собак и грубые мужские голоса. «Ди», Ал остановил сестру, положив руку на плечо. «Мне кажется, нам лучше туда не соваться. Знаю, но у нас нет выбора. Ди», уже более настойчиво произнес призрак. «Посмотри на себя. Ты выглядишь, как боевой маг. Причем темный. Прислушайся к голосам, люди напуганы. Если это из-за ожившего солдата, то они сразу ополчатся против нас. Что ты предлагаешь?» Не стала отпираться девушка, понимая, что брат прав. «Дай-ка подумать». Ал на пару секунд отвернулся от сестры и поднял взор к ночному небу. После чего довольно хмыкнул и вперил в Диларию насмешливый взгляд. «Ты ведь обучалась в школе теней. Что с того?» «Ну как же», — развел он руками. «Неужто так ничему и не научилась?» Девушка прищурилась. «Ты хочешь, чтобы я нырнула в тень? Ну а почему нет? Скроешься от людских взглядов и сможешь узнать, что происходит. Так себе идейка. Тебя есть лучше». На это девушке нечем было возразить. Вздохнув, посмотрела на деревеньку. «Этому так и не научилась. Никогда не поздно начать. Если не получится, Ди», Ал обхватил сестру за плечи и заглянул в блистающие глаза. «У тебя все получится. Но если что, я всегда рядом. Просто позови». Да вновь улыбнулась. Именно такой поддержки ей и не хватало. А после ступила вперед и прикрыла глаза. Дилария представила, как ее тело становится невесомым. Как тень бежит по рукам от кончиков пальцев до плеч, постепенно поглощая все тело. Вот перед ней лежит собственная тень, совсем слабая, еле уловимая. Ведь вокруг царит ночь, и только звезды и неполная луна освещают ее тело. Девушка делает шаг и падает в глубину тени, словно в пропасть. Но вместе с тем чувствует удивительную легкость. Ведь теперь она ничто, просто фантом, бестелесный призрак, способный проникнуть в самые потаенные уголки домов. «Ди». До нее донесся приглушенный голос брата. Он говорил, будто из соседней комнаты, хотя она точно знала, что Ал стоит рядом. «Как ты?» Девушка открыла глаза и увидала небо. В первую секунду испугалась, что упала в обморок, хотела дернуться, но ничего не получилось. Тело практически не слушалось, и только через пару мгновений она поняла, что все получилось. Она не знала, что и сказать. «Наверное, нормально. Ты где?» Ал стоял в двух шагах от нее, но вертел головой в поисках сестры. «Ты не видишь». Ди попробовала продвинуться вправо, и это на удивление легко получилось. «Я на земле». Парень опустил взор и посмотрел прямо на нее. «Не вижу», — ответил он. «Но, вот ты», — ткнул пальцем туда, где находился ее нос. «Ди, ты смогла». «Тише», — шикнула на брата, и тот моментально успокоился. «Я не знаю, как долго смогу продержаться в этом виде. Поэтому надо все по-быстрому разведать. Попробую подкрасться чуть ближе к домам», — Ал указал в том направлении, куда собирался отправиться. «Буду ждать тебя там». «Договорились». После этих слов девушка повернулась к огням и скользнула столь стремительно, что перед глазами все зарябило. Но ей удалось быстро справиться с новой формой тела, и уже через несколько секунд заползла на ближайший дом. Глава 10. Их объяли золотистые искорки. Вихрь, как всегда, закружил в своем диком танце. Инги не смогла даже протянуть руку, когда на Нике сомкнулись огненные пальцы. «Ник!» — только и успела крикнуть девушка. А уже в следующее мгновение она воспарила над землей. Прошла всего пара секунд, когда ноги коснулись твердой поверхности. Кар рванул в сторону, где совсем недавно был его товарищ, но девушка не позволила этого сделать. «Стой!» — воскликнула она и не сильно дернула за руку. Однако для мальчишки это показалось обидным. Он насупился и негодующе посмотрел на нее. Но когда золотистые искры телепорта осыпались на булыжники и испарились, Ка изменил свое мнение. Теперь был благодарен Инге, ведь в тот же миг в стороне, куда он собирался бежать, прогрохотала здоровая повозка. В упряжи, как ни странно, никого не оказалось. Они очутились в темной подворотне между двумя высокими каменными стенами. Позади смердела куча мусора и помоев, а проход перекрывал деревянный забор в человеческий рост. Оставался только один путь – вперед. «Идем», – кивнула Инги и вышла из подворотни. Их тут же поглотил городской шум. Парочка вышла на широкую дорогу, вымощенную камнем. По ней сновали люди, одетые в дорогие костюмы. На женщинах красовались пышные платья, а мужчины носили шляпы и цилиндры. При этом казалось, что некоторые из них соревновались, у кого цилиндр выше, и победителям доставался монокль, который будто прирос к сморщенному лицу аристократа. Это выглядело довольно комично, и Инги невольно усмехнулась. Но в этот момент по дороге промчалась очередная машина, громко крякнув клаксоном. От неожиданности Ка вздрогнул и отступил. За рулем сидел невысокий мужчина в кожаной шапке и в очках. Рядом, в таком же глупом виде, бледнолицая женщина. Даже за тот короткий миг, когда машина проскочила мимо Инги, девушка успела заметить тонну макияжа на спутнице водителя. Искусственная бледность, чтобы скрыть старость и мешки под глазами. Ярко-красные губы и неаккуратный размазанный румянец. Видимо, эту женщину уже потаскали. У Инги не осталось никаких сомнений в ее работе. Однако осуждать не собиралась. Просто проигнорировала и повернулась к Ка. «Успокойся, это машины. Металлические телеги без лошадей. Знаю», — кивнул тот. «Просто страшно в этом мире». «Понимаю», — девушка похлопала его по плечу и выпрямилась. Вдоль улицы тянулись высокие трехэтажные дома. У двери каждого висела вывеска с тем или иным названием. Крыши из черепицы, под таким неудобно лазить. Инги уже проверяла. «Если ты неаккуратен, то наверняка нашумишь. Мне тоже здесь не нравится», – пробормотала она. И хотя в подобных мирах девушка уже бывала, в этом висело невидимое напряжение. Казалось, что невидимый инфернальный монстр завис над городом и протянул к горожанам свои щупальца. Зловещее предчувствие не покидало девушку. И это лишний раз подтверждало то, что демон, за которым они охотятся, проник именно сюда. «Нам надо вернуться», – твердо заявил Ка. «Спасти Ника. С каких пор стал таким разговорчивым?» – улыбнулась девушка. «Но ты прав, надо вернуться в пещеру». И только она полезла за свитком перемещения, как из того самого проулка выскочил грязный мальчишка, ловко подскочил и стянул с нее сумку. Стремительно понесся по тротуару, маневрируя между прохожими. «Стой!» – выкрикнула Инги и бросилась следом. Однако тот оказался довольно проворным. Девушка бежала за ним, расталкивая зазевавшихся мужланов. Почему-то ей было на них наплевать. У каждого такая физиономия, будто он главный в этом мире. «Неудивительно», – подумала она, – «мужики все такие». За убегающим тянулся шлейф вонючей подворотни. Из одежды лишь какие-то обмызганные тряпки. Инги удивилась, как они все еще держатся, ведь при такой тряске могут сползать даже доспехи. Внезапно с противоположной стороны раздались гневные крики. «Собиратель! Грязный ублюдок! Ловите его!» Девушка заметила, что кричащие указывали пальцами на бегущего мальчишку. «Почему собиратель?» – подумала она. В этот момент впереди послышался свист и угрожающие крики. Мелкий воришка резко затормозил, а после нырнул в ближайший поворот, такой же мрачный, как и тот, где появилась Инги и Ка. Девушка хотела последовать за ним, но как только свернула, ее наперерез выскочила пятерка крепко сложенных мужчин, одетых в красные мундиры. Лица скрывали черные маски с солнцезащитными линзами. У двоих за спинами громоздкие рюкзаки, у остальных металлические рогатины. «Назад!» – рявкнул один из них, когда Инги попыталась протиснуться к вору. После чего тот грубо толкнул ее. Девушка отшатнулась назад, угодив в толпу зевак, что уже сгруппировались у поворота. «Не мешайте работать ищущим», – грубо произнес один из мужланов в высоком цилиндре. Он снисходительно окинул девушку взглядом с ног до головы и недовольно хмыкнул. Ее хотелось послать его куда подальше, но в этот момент из подворотни раздался испуганный крик. «Нет, я не виноват». Инге все же удалось протолкнуться к людям в красной форме и заглянуть тем через плечо. Как и в прошлом переулке, этот перекрывал высокий деревянный забор. Там-то и прижался мальчик, карлик. Да, теперь девушке удалось рассмотреть воришку. И тогда она убедилась, что это взрослый, но назвать его человеком не поворачивался язык. Грязное существо, от которого даже на расстоянии в несколько метров воняло, состояло из тряпок, в буквальном смысле. Лицо, руки, пальцы, абсолютно все из перепачканного тряпья. Не хотел. Истерично визжало существо. Двое ищущих, как их назвал один из толпы, обходили со сторон. Еще пара с рюкзаками стояли впереди и направили на вора подобие ружей, от которых к рюкзакам тянулись тонкие шланги. А пятый расположился за их спинами и начал разговор. «Собиратель», — произнес, словно плюнул. «Есть ли у тебя пропуск?» «Нет», — дрожащим голосом ответил тот. «Но я...» «Молчать», — рыкнул красный мундир. «Ты проник в центр города без пропуска, да еще украл вещь у человека. Знаешь ли, какое за это наказание? Вот, заберите». Воскликнуло грязное существо и протянуло сумку. «Правильно», — кивнул мужчина, — «и все же преступление уже совершено, так что, сдохни». Внезапно собиратель бросился на ближайшего ищущего. Грязные кисти моментально превратились в извивающиеся жгуты и хлестнули по красной одежде. Однако ему не удалось пробить костюм человека, чему Инги искренне удивилась. Зато у того получилось ткнуть вора рогатиной. На металлических крючьях полыхнули искры. Послышался треск и крик собирателя. Его отбросило назад, припечатав каменную стену. «Нападение на ищущего средь бела дня», — хмыкнул главный мундир. «Вы знаете, что делать, ребята?» После этого развернулся и направился к толпе. Подойдя к людям, вскинул руки и заговорил. «Граждане Стоун-Сити, сохраняйте спокойствие, ситуация под контролем. Нарушитель будет наказан и...» В этот миг в подворотне послышался нарастающий гул, хорошо знакомый Инги, а через секунду улицу огласил истошный вопль собирателя. Люди с рюкзаками направили на него ружья, из которых вырвалось пламя. Огонь ударил по существу, вмиг объяв его. «Стойте!» — выкрикнула девушка и бросилась в ту сторону, но парочка с рогатинами встала на пути. «Моя сумка!» В груди Инги закипала ярость. Если из-за их идиотизма она потеряет свитки перемещений, то не сможет вернуться в школу. Однако ищущие даже не думали о сохранности личных вещей. Пламя поглотило все в подворотне. Оно облизывало стены, оставляя на них черный след. Пожирало мусор, превращая в пепел. И крики приговоренного затихали с каждой секундой. «Кретины!» Инги зарычала от злости. Превратив руки в огромные кулаки, ударила по первому ищущему, сбив того с ног. Второй попытался дотянуться рогатиной, сверкающей молнией, но девушка легко ушла в сторону и врезала тому по лицу. Послышался хруст, и на землю, вместе с осколками черной маски, посыпалось окровавленное крошево зубов. «Задержать!» — взревел командир мундиров. В ее сторону сразу повернулись оба человека с огнеметами. Пламя полыхнуло с такой силой, что ослепило всех вокруг, но Инги успела прикрыться руками и активировать щит. Голубоватая сфера успешно отразила огонь, направив его в разные стороны. В тот же миг послышались испуганные крики зевак, в которых чуть было не попал смертельный залп. Девушка услышала за спиной шум и стук каблуков. Люди разбегались, стараясь скрыться от места битвы как можно дальше, а через мгновение пламя погасло. Ищущие угрожающе двинулись на нее. Но девушка не успела сделать и шаг, как спину пронзила резкая боль. В ушах что-то затрещало, тело задрожало в припадке. Мышцы моментально онемели, а сама девушка безвольно рухнула на камни. Агония затмила разум. И уже, когда тьма заполучила свою жертву, перед взором Инги предстал тот самый главный красный мундир с рогатиной в руке. Но внезапно позади него выскочил малышка. На его лице читался страх, и Инги хотела закричать, чтобы он убирался прочь, но из груди вырвался лишь хрип. Однако мальчишка не растерялся и ринулся на выручку. Он взмахнул рукой и что-то бросил под ноги ищущему. В ту же секунду раздался громкий хлопок и все вокруг заполнил дым. Тогда-то девушка окончательно потеряла сознание. Голова жутко болела. Казалось, что в ней поселился рой пчел. Нет, даже ос. Таких же здоровых и опасных тварей, которыми заправлял жало. В воспоминаниях всплыла мерзкая рожа бандита, лицо, покрытое огромными волдырями, откуда выбирались насекомые. Инги и раньше встречала противных существ, но он был одним из самых ненавистных, и стоило только вспомнить о нем, как она сжала от злости кулаки. «Ай!» — тихий крик заставил распахнуть глаза. Перед ней сидел малышка. «Ох, прости!» — пробормотала девушка и попыталась приподняться, но от этого стало только хуже. Перед глазами все поплыло, и она опустилась обратно на холодный пол. Над головой широкий деревянный потолок. Со всех сторон окружают высокие ящики, а вокруг царит полумрак. «Тише!» – прошептал Кай и приложил палец к губам. Девушка опустила веки и кивнула. «Где мы?» Также шепотом спросила она. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Я бросил дымовую гранату, когда тебя ударили, а потом утащил в тень и прибежал сюда. Здесь какой-то склад. Ты смог проникнуть в тень. Выбора не оставалось. Они хотели сжечь тебя, а бежать было некуда. Кто это такие? Если бы я знала». В нос ударил стойкий запах рыбы, а где-то за стенами послышался приглушенный звон в колокол. Такие звуки девушка слышала на причалах. Пришвартовалась очередная рыбацкая лодка. «Нас проблемы, Ка». Инге все же удалось приподняться и присесть, облокотившись спиной о деревянные ящики. Свитки сгорели. «Все». Тот удивленно вытаращил глаза. «Увы», кивнула та. «Придется нам самим выбираться. Надо найти проходную дверь или еще какой-нибудь портал. А может, поищем свитки на рынках? Думаешь, в этом мире их продают? Пока не знаю. Но сидеть сложа руки тоже не выход. Пойдем сейчас». Ка хотел вскочить на ноги, но девушка его успокоился. «Не спеши, дай мне прийти в себя», — взялась за голову. «Жутко гудит. Видимо, их вилки бьют электрическим зарядом». «Это как?» — не понял мальчишка. «Скажем так, это подобие искусственных молний. В некоторых мирах их научились приручать и воспроизводить, когда захотят. Магия? Не совсем. Наука. Хотя, судя по вору, что украл сумку, в этом мире не все так просто». В тот же миг над крышей раздался нарастающий гул. К ним приближалось нечто громадное. «Что это?» – испуганно спросил Ка. «По звуку могу предположить, что дирижабль. Большая воздушная машина», – пояснила Инги, понимая, что Ка еще не встречался с подобными технологиями. «Похоже на воздушный шар». На этот раз мальчишка не ответил, а только лишь кивнул. Девушка наконец решилась и высунулась из-за ближайшего ящика. Как и сказал Ка, они оказались на складе. Никого из людей или других существ не заметила, а вот за стенами раздались голоса, довольные и не особо. «Вот это плохо», — пробормотала она. «Надо выбираться». «Куда?» — переспросил Ка, поднявшись следом. «Пока не знаю», — Инги пожала плечами. «Но здесь находиться небезопасно. Нас могут заметить и позвать ищущих». «Это кто?» «Те, что в красном были». «А-а», — протянул мальчишка и двинулся за собеседницей. Они миновали несколько высоких столпов из ящиков и выбрались на открытое пространство. Впереди маячил спасительный выход, распахнутые ворота. Но как только Инги поспешила к ним, снаружи послышались крики и ругань. А через мгновение у ворот полыхнуло пламя, из которого вырвался высокий мужчина, оплетенный жгутами. «Собиратель», — подумала девушка, но узнавать не желала. Схватив Ка за шиворот, рванула к ближайшему укрытию и притаилась, наблюдая за происходящим. На склад ворвался отряд из семерых ищущих. Вид у них был потрепанный. Красные мундиры порезаны и испачканы в саже и грязи. У пары отсутствовали маски, а на лицах кровоточили свежие раны. Трое сжимали огнеметы, остальные с рогатинами. «Кнут!» — гневно прокричал один из них. «Тебе не скрыться. Сдавайся во имя императора». «Да закрой уже рот», — отмахнулся преследуемый мужчина. Только тогда Инги смогла рассмотреть его. Рост в полтора человеческих, покрыт переплетением кожаных жгутов. Все тело обожжено, а из открытых ран сочится темная слизь. То ли бесцветная и перемешалась с сажей, то ли по-настоящему черная кровь. Это был собиратель, как и тот тряпичный вор. Только кнут казался намного сильнее, а усталый вид ищущих лишний раз это подтверждал. «Огонь!» — взревел командующий, и в собирателя устремилось сразу три огненных линии. Но тот подскочил, ловко перевернулся через голову назад и приземлился на верхушку ящиков. Он спасся, но, таким образом, сам себя загнал в ловушку, так как спуститься уже не смог. «Давай решим все по-быстрому», — вновь прокричал ищущий, на котором все-таки еще держалась маска. «Да пошел ты в задницу живому», — с энтузиазмом воскликнул кнут, хотя Инги расслышала, как дрожит его голос. «Твоя физиономия будет отлично там смотреться, ублюдок», — прокричал тот. «Сжечь здесь все». Пламя вновь вырвалось наружу, пожирая деревянные ящики и все, до чего могло дотянуться. Позади ищущих появилось несколько мужиков, судя по внешности, рыбаки. Они замахали руками и что-то закричали, но за шумом огня девушка ничего не разобрала. Один из ищущих рыкнул на них в ответ и погрозил рогатиной. Рыбаки тут же ретировались. Тем временем кнут подскочил к самому потолку. Его руки превратились в кожаные плети, которые тут же оплели балки. Таким образом он перебирался с одной на другую, удирая с места боя. Увидев это, ищущие закричали от злости, вскинули рогатины и прицелились, а в следующий миг с острых концов сорвались молнии и ударили в потолок. Первые два выстрела пробили ветхую крышу, но так и не попали по цели. А вот третий залп угодил точно в спину кнута. Тот вскрикнул от дикой боли и выгнулся так, словно в нем не было костей. «Наверное, так оно и есть», — мимолетом подумала Инги. Плети ослабли, и собиратель полетел вниз, рухнув на горящие ящики. Но нашел в себе силы и перекатился подальше от бушевавшего пламени, оказавшись на открытом месте. «Вот ты и попался», — довольно протянул ищущий в маске, осторожно подбираясь к поверженному противнику. «Молись своим богам». Кнут кое-как поднял трясущуюся голову и посмотрел на врага с ехидной улыбкой. «Зато я буду свободен», — тихо произнес он и вскинул руку. Глава 11. Грохот нарастал. Казалось, что нечто огромное прорывается в нашу сторону, круша при этом многоэтажные постройки. Но были ли они в реальности? Внезапно вспыхнули сотни зеленых огней, осветив внутренности храма. Высокие стены, на которых изображены неизвестные мне существа. Сражения и более интимные сцены, где в главных ролях выступали красномордые обезьяны. Рисунки довольно примитивные, однако нельзя было не отметить то, с какой скрупулезностью подошел к ним художник. А может, их было несколько. Цукика должен знать. Вдали, где до этого царила кромешная тьма, теперь мы различили каменные дома. Они постепенно уходили вниз, погружаясь на дно гор. Именно оттуда прорывалось нечто огромное. То, что сокрушало эти хилые постройки. К потолку взметнулись клубы дыма, совсем недалеко от нас. Видимо, мы побеспокоили тварь, возможно, разбудили. Она вырвалась из густой дымки, раскрыв огромную пасть. Я увидел лишь десятки острых желтых клыков, разбежавшихся в несколько рядов. В нос ударила жуткая вонь, заставив на мгновение зажмуриться. Но вместе с этим по мне врезала огромная лапа, сбив с ног. Рядом послышался крик Цукика, видимо, ему тоже досталось. В ушах завыл ветер, а в голове послышался рассерженный голос тени. «Что ж ты, человек, пропустил такой простой удар?» Я врезался спиной в стену. Тень уже покрыла мое тело, потому особой боли не почувствовал, лишь недовольно скривился. Моментально вскочил на ноги. Рядом поднялся золотоволосый приятель, снова в своем скафандре. Переспросил он, взглянув на меня. «Так лучше», — прорычал я со зловещей усмешкой. Перед нами стояла здоровенная образина, покрытая гнилью и мхом, будто пролежала в горах не один год. Вполне возможно, так оно и было. Помимо этого, из мха торчали скрюченные сухие деревья. 6 лап, 4 передних и 2 задние. На каждой по 3 длинных пальца, оканчивающиеся толстыми черными когтями. Широкая, но не вытянутая морда с 2 парами маленьких красных глазок. Взглянув в них, увидел лишь слепую ярость и безумие. Наверное, твари снился хороший сон, иначе я не понимал, чему она так сильно раздосадована. «Кукаген», — произнес Цукика, выставив перед собой светящийся меч. «Ку, что?» — прохрипел я, не понимая, о чем он говорит. «Даже не пытайся повторить, все равно не получится. Мне-то помогает память парнишки, да и живу здесь давно», — усмехнулся тот и посмотрел на меня. В этот момент тварь заметила, что человек с оружием отвлекся, и набросилась. Огромные лапы ударили в то место, где мы только что стояли. Поднялись тучи пыли, мы же бросились в разные стороны. Монстр не сразу понял, что происходит, потому не заметил, как в него полетели черные сгустки. А когда те врезались в серую морду, то принялись расползаться. «Он слишком большой», — подсказала тень. «Таким его не пронять, если только не забросать со всех сторон. Но это слишком долго». Тварь заревела, когда черные кляксы расползлись примерно с метр, образовав идеальный круг, а потом резко сжались. Брызнула зеленоватая слизь, и от тела монстра оторвалось несколько кусков. Сгустки упали ему под ноги, зашипели и растворились. Чудище же заревело с неимоверной силой и начало бить лапами по сторонам. Мне пришлось отскочить назад, чтобы не задело. Мощные удары обрушились на стены, дробя камень и превращая его в щебень. Пыль поднималась все выше, а монстр никак не мог уняться. Наверное, это очень больно. Чем занят Цукика, я не знал. Оставалось надеяться, что он довольно расторопный малый, чтобы не попасть под безумные удары. Я же прицелился в беснующуюся тварь и врезал рукой, которая превратилась в огромный клинок. Он пробил громадную тушу насквозь. Очередной вой заполонил пещеру. Отражаясь от стен, ударил по ушам, оглушив нас. «Вот же ж!» – прорычал я, поморщившись. И в этот момент напротив сверкнула голубая вспышка. Волна света разрезала воздух и клубы пыли, ударила по голове монстра и разрубила ту пополам. Я отскочил влево, так как голубая волна, разрезая камень, промчалась мимо и исчезла за спиной, пробив ход. Голова монстра распалась пополам с мерзким звуком. Челюсти рухнули на разбитый каменный пол, заливая его зловонной зеленой жижей, а тело опрокинулось на бок. «Ник!» — раздался голос Цукика, а через мгновение он появился сам, жив. «Ты меня почти достал», — усмехнулся я в ответ, почему-то зла на парня я не испытывал. Впрочем, от чего злиться, если он не видел, куда бьет, так же, как и я. Почти не считается. Скажи это почти безголовому Нику, воспоминание о призраке из известной книжной серии пришло само собой. Обиженное привидение, улыбнулся парень. Видимо, тоже читал произведение богатой дамочки. Почти что, как это, указал мечом на поверженного монстра. Я, уже приняв человеческий облик, удивленно вскинул бровь. Подошел ближе и пнул чудище по лапе. «В смысле? Разве он призрак?» – переспросил у знакомого. «Почему тогда не испарился, когда погиб? Ты, наверное, не в курсе, что в японской мифологии призраков можно даже пожирать?» Цукика почесал макушку. «Странные у них были истории и легенды. Но лучше не углубляться, если не планируешь здесь оставаться. На ушастых красоток я бы с радостью посмотрел», – улыбнулся я. «Но пока что мне надо спасти мать и центральный мир». «Как пафосно», — фыркнул тот и продолжил. «Не так давно я сражался с существом, которое звали Кукаген. На самом деле милое создание, похожее на комок шерсти с большими добрыми глазами. Вот только разит от него, как от помойки. Все бы ничего, но над Кукаганом экспериментировали. Блин, да как ты выговариваешь эти слова? Привычка. В общем, тот зверек превратился в подобную тварь», — кивнул на мертвое чудище. «Только то было, конечно, поменьше. Что у вас здесь за эксперименты такие? Да еще над призраками. Пока не знаю», — Цукика пожал плечами. «Враждебный клан создал различных монстров, заражает наш народ болезнями, лишь бы это сдались, так отвести им люлей. Да я бы с радостью, но как? Во-первых, нет прямых доказательств. Во-вторых, их армия в несколько раз больше нашей. Они, если захотят, могут просто задавить числом. Теперь ты еще и их сынка прибил», — усмехнулся я. «Нет», — покачал головой парень, — «то были Ватанабе, а экспериментаторы — Ямадзаки». «Все», — закатил глаза и направился к выходу. «Вот эти ваши бзакинабы для меня сейчас слишком». «Ты куда?» — переспросил тот, последовав за мной. «Хотелось бы свалить отсюда, но ты ведь сам сказал, что по ночам здесь водится живность, с которой лучше не встречаться. Меня в этом заверили. И, как видишь, оказались правы. Поэтому я останусь рядом с выходом. Мало ли с какой стороны покажется опасность». И стоило мне это произнести, как зеленые огоньки начали тухнуть. На нас волной надвигалась тьма, словно девятый вал. Всего пара секунд, и она поглотила с головой. «Вот кто тебя за язык тянул», — устало пробормотал Цукика, блеснув во мраке голубыми глазами. Из-за треска горящего дерева никто из ищущих даже не услышал, как позади выпрыгнула Инги и метнулась в их сторону. Огромная ладонь смахнула их, словно простых мошек. Остался лишь один, тот самый, что кричал на поверженного собирателя. «Кто ты такая?» — воскликнул ищущий, когда обернулся и увидел девушку. «Тебе лучше не знать», — хмыкнула та и ударила здоровым кулаком. Однако мужчине удалось отскочить в сторону. Но стоило ему подняться и наставить на Инги рогатину, как несколько жгутов обмотали его за ногу и дернули. Ищущий вскрикнул и повалился на спину. В следующую секунду послышался свист, и жгуты ударили по пылающим ящикам, стоявших рядом с человеком. Те моментально рассыпались и полетели на ищущего огненным дождем. Тот успел лишь прикрыться руками, когда полыхающая груда свалилась ему на голову. Инги на мгновение замерла и уставилась на собирателя, что упал лицом вниз. Огонь практически подобрался к нему, грозя пожрать лакомую добычу. В голове девушки забегал мысли: стоит ли его спасать? Кто он такой? Преступник или жертва? За спиной послышался грохот и крики людей. И тогда решилась. Подскочила к собирателю, взвалила того на плечо и потащила в противоположную сторону, туда, где слышала звук колокола. «Ка, быстрее!» — крикнула мальчишке, и тот сразу же выскочил из укрытия. «Уходим через стену». Сперва он не понял, что девушка имела в виду, но когда та оказалась в тупике и взмахнула рукой, то все сомнения развеялись, как и каменная кладка. Теперь в стене зияла дыра, через которую и выскочила девушка. Ка бросился следом, и тут же оказался на бревенчатом причале. Впереди раскинулось широкое море, горизонт которого скрывался в тумане. Причал тянулся влево, а справа песчаный берег, заваленный всевозможным мусором, основную часть которого составляли прогнившие доски и бочки. «Ка!» — пророкотало черное существо, стоявшее рядом. Мальчишка вздрогнул, стоило увидеть изменившуюся Инги. Она превратилась в тень и теперь внушала ужас. Огромная когтистая лапа схватила Ка за ворот, а в следующую секунду они нырнули в холодную воду. Легкие тут же сжались от неожиданного погружения, а в мозг впились раскаленные иглы. Хотелось вынырнуть и поскорее выбраться на берег, но стальной кулак тени не позволяли освободиться. Грудь сдавила от нехватки воздуха. Рефлекторно вдохнул, и вода моментально залилась в легкие. Казалось, что их окатили кипятком. И тогда Ка запаниковал. Мы просидели в пещере до утра. Снаружи то и дело слышались урчащие звуки и недовольное рычание. Однако к нам никто не подбирался. Звери обходили это место стороной. И мне оставалось только гадать почему. Вряд ли они боятся ту здоровую образину, что выскочила на нас. В подземельях кроется нечто более ужасное, чем заплесневевший Ку, хрен знает как говорится. Ведь не он зажег эти огоньки, и не он вселял страх в диких животных, что плутали по горным дорогам. Скорее всего, монстр, которого мы лишили головы, славно дремал где-нибудь на дне гор, пока нечто более жуткое не пнуло его по большой заднице. Размышляя об этом, поделился мыслями с Цукика. Златовласый паренек кивнул. «Мне тоже так кажется», — ответил он. «Здесь живут мору, те еще твари. Каждые 5 лет выбираются наружу и убивают десятки ванов». На последних словах его голос слабо дрогнул, а кулаки сжались. Но я сделал вид, что ничего не заметил. Скорее всего, в один из таких злополучных дней погиб кто-то, кто был ему дорог. А это уже личное, куда забираться я не хотел. «Дай угадаю», — хмыкнул в ответ. «Я попал как раз в тот момент, когда подошел срок к их очередной вылазке». «Ага, ты весьма фартовый парень. Даже спорить не буду», — хмыкнул я. «Ладно, давай, веди меня, Сусанин». С этими словами я поднялся и первый выбрался наружу, готовый в любой момент покрыться тенью или выставить щит. Однако ничего из этого не потребовалось. Все пока что было спокойно. «Не боишься, что кто-нибудь может оттяпать тебе голову?» — спросил Цукика, когда выбрался следом за мной. «Боюсь», — честно признался ему. «Но, думаю, что моя голова мало кому понравится». Я повернулся к приятелю и оскалился, обнажив на короткий миг клыки тени. Парень поморщился. «Ты хоть представляешь, насколько это мерзко?» «Не особо. Я с такой гримасой уже давно бегаю, так что...» Занудно протянул я и осмотрелся. Ночью начался легкий снегопад и дорогу слегка припорошило. Но зато теперь мы отчетливо видели кровавые следы. Я вот понять не могу, если здесь никто не живет, то какого черта бродят хищники? Наверное, их как-то приманивают более продвинутые твари. И тогда хищник становится жертвой, ответил Цукика, осматривая кровавые следы. Что ж, значит, я был прав. Ночью лучше прятаться. Тем более здесь. Думаешь, это мору? Не знаю, но мне это не нравится. У моего клана и так проблем выше крыши, так еще и это новое вторжение. Ведь Кукагана что-то или кто-то спугнул. Он заметно помрачнел, погрузился в собственные мысли и первым двинулся вперед. Я не знал, что сказать, поэтому предпочел молча подниматься на вершину.